Глава 6. Как я и предполагал, настолько шумный бой, а с многоножками из-за их действий он просто другим быть не мог, привлек к себе слишком много внимания. Все это время мы шли по пескам, и казалось, что здесь никто не живет. Настолько в этом месте было пустынно и безжизненно. Но стоило погибнуть первым встреченным на нашем пути духом, как к нам стали стягиваться и остальные. Тут еще была проблема в том, что в духовном мире тела духов как раз были вполне материальны, и если и распадались на духовные частицы, то уже после того, как пройдет гораздо больше времени. Так что в этом случае даже мертвые тушки многоножек могли привлечь внимание местных хищников. Горгот успел собрать только часть ингредиентов, которые, по его мнению, были или достаточно ценны, или же питательны. Он, как охотник, предпочитал все же последнее, и попросил часть этого оставить ему, когда до нас добралось еще 4 многоножки. Тут уже при поддержке двух духов пришлось действовать и мне. В этом деле мне еще очень помог Брандт. Когда я изучал его возможности, то обнаружил, что его тень может вмещать в себя предметы, и в какой-то мере пса можно использовать в качестве переносного хранилища вещей. Разумеется, ничего достаточно габаритного так помещать в тень не стоило, по крайней мере, на данном этапе развития духа. Но вот парочку полезных вещей на будущее я в тени оставил. Сейчас эта запасливость пригодилась. Я изначально думал, что материальные объекты в мире духов не смогут существовать. Но как я в своем теле себя вполне нормально чувствовал в мире духов, так и предметы из тени доставали именно такие же, как были и до ее попадания в тень. Все это в моем прошлом послужило бы темой для обсуждения десятками шаманов, и стали бы строиться теории и проводиться эксперименты, чтобы узнать пределы такого переноса материального в духовный мир и наоборот. Но только для меня все эти умозаключения были слишком утомительны. Конечно, были области, в которых я и сам бы с удовольствием углубился и изучал их, отложив все остальное, но на данный момент я убедился, что это работает, и пользовался тем, что давала такая возможность. Правда, я теперь жалел, что не попробовал засунуть в тень дополнительный комплект боевой брони и более высокотехнологичное оружие. Да и запас провизии и воды тоже можно было засунуть, чтобы сейчас не испытывать с этим проблем. Но поздно сожалеть о том, что все равно не сможешь исправить. А так я просто достал из тени один из клинков, что там лежал в качестве эксперимента, и стал помогать своим духам справляться с опасным противником. В какой-то мере мне было даже радостно оказаться в мире духов, ведь здесь я, наверное, впервые с момента нахождения в этом мире мог вообще практически не сдерживаться. Духовной энергии вокруг было столь много, что все потраченные запасы удавалось восполнить, можно сказать, в тот же момент. Конечно, тут требовалась определенная концентрация на процессе восполнения запасов, но со мной были мои духи, которые успешно справлялись с такой задачей. Сам меч, который я достал из тени, был в целом самым обычным. Я, как и говорил до этого, многие вещи засунул в тень Брандта ради эксперимента и еще не успел с ними поработать, чтобы они стали духовными артефактами. Если бы над мечом были проведены все соответствующие ритуалы, то он бы стал более удобным оружием, но в данный момент можно было пренебречь потерей энергии и просто насытить меч духовной энергией. Острый клинок и так был достаточно хорош, но с окутыванием духовной энергией стал более смертоносным для местных жителей. Так что в этом бою я тоже активно участвовал и заодно проверял, насколько успешно я могу действовать самостоятельно. Удивительное дело, но особых проблем даже без слияния с Мэдзи я не испытывал. Конечно, по моим ощущениям, я действовал не так эффективно, как полуворон, но, тем не менее, не был помехой в бою. Да и навыки из прошлой жизни частично удалось уже закрепить в этой. Поэтому слабым противником для духов, даже несмотря на отсутствие слияния, я уже не становился. В итоге и себя проверил, и бой быстрее закончили. Торопиться двигаться дальше не стали, так как, во-первых, я сам не мог передвигаться быстро по песку, и все равно далеко бы не ушел, а во-вторых, Горгот сказал, что часть мяса многоножек должно быть вполне съедобным. Как существо, разбирающееся лучше нас в охоте, он еще и понимал в таком аспекте добычи, как поиск пропитания. С другой стороны, все, что находилось в духовном мире, состояла из духовных частиц, и не факт, что я не смогу такое не переварить. Воду-то, преобразованную из духовных частиц, я вполне спокойно пил и не испытывал с этим проблем. Но тут, как и с настоящим мясом, многое зависело от того, как его обработать и приготовить. Поэтому пришлось немного отойти в сторону, чтобы не задохнуться от запаха тел погибших многоножек. Здесь уже Горгот стал творить настоящую магию с добытым мясом. Правда, пришлось попросить Асайду помочь с огнем, да и, как оказалось, части тел все тех же многоножек можно было использовать в том числе в качестве топлива, а их конечности при должном старании можно было использовать для удержания мяса над огнем. «А ты запасливый!» — покачал я головой, увидев, как Нага достал из сумки несколько небольших мешочков, которые на поверку оказались специями. «В охоте, мастер, важно учитывать все нюансы», — с важным видом произнес Горгот. «Иногда сама охота может длиться неделями, и пусть некоторое время можно обходиться без еды и воды, чтобы не спугнуть преследуемую цель, но чтобы были силы, необходимо питаться. Тем более всегда можно поймать того, кто изначально не являлся целью охоты, и использовать его для восполнения собственных сил. Таков путь охотника. Идти за добычей до тех пор, пока не поймаешь ее, либо пока она не убьет тебя». «Настолько радикально?» — удивленно посмотрел я на него. «Зачем искать добычу, которая может тебя убить?» «Охотники нужны для того, чтобы слабые становились сильнее», — пожал плечами Горгот, будто говорил о само собой разумеющихся вещах. «Если охотник погибает, значит, он охотился на более сильного противника и сам должен был стать добычей. Это жизнь, и здесь возможны разные ситуации. Для подобных мне все это означает, что необходимо стать более сильным и опасным охотником, чтобы демонстрировать свои умения», — не отвлекаясь от готовки, говорил Нага. «У нас почти не бывает тех, кто пережил больше 30 зим, а те, кто смог это сделать, являются легендарными охотниками, которым уже не стыдно обучать молодое поколение». «И с какого возраста представитель твоего вида вообще может участвовать в охоте?» — заинтересованно посмотрел я на него. «Вообще все духи обладали теми или иными принципами или традициями. Из-за того, что духовный мир считался безграничным, многие виды духов вообще могли ни разу за свою жизнь и жизнь своего вида не пересекаться со столь же развитыми духами. Все это создавало такой коктейль различных направлений, философских взглядов на жизнь и путей развития, что можно изучать каждое в отдельности и почерпнуть для себя столько всего, что, наверное, и жизни не хватит все это систематизировать. В моем прошлом мире хотя бы были шаманы-исследователи, которые как раз занимались вопросом изучения духов и их жизни в довольно широких аспектах. А в этом мире все это было неизведанной территорией. С 5 лет Нага считается достаточно взрослой особью, чтобы начать охотиться на слабую добычу и отрабатывать то, что им преподавали ранее. К 15 зимам Нага проходит через испытание, после которого признается полноценным охотником, и тогда мы можем покидать свое селение и путешествовать самостоятельно. Тем более самки не посмотрят на охотника, который имеет меньше трофеев, чем она сама. Так что все стремятся как можно скорее покинуть дом и завоевать уважение», — с гордостью сказал Горгот, слегка поправив мясо над огнем и внимательно отслеживая степень его готовности. «Я был признан охотником, когда мне было 12 зим», — поделился он. «Представляю, сколько пришлось для этого стараться», — покачал я головой. «Осуждать или как-то вызнавать подробности их жизни я пока не стал. Впрочем, и вряд ли вообще стал это делать. Духи живут по собственным принципам, и, как я уже не раз говорил, их логика может сильно отличаться от человеческой. Вот и тут у Наг, похоже, вся жизнь крутилась вокруг охоты, и если так, то достижения в ней приравнивались к повышенному статусу у отдельной особи. Неудивительно, что в таком случае Горгот пытался как можно раньше покинуть свое селение. 5 лет форы — это довольно много, особенно когда ты можешь не спешить и действовать с осторожностью, набираясь опыта там, где остальные из-за собственной поспешности погибли бы. Мэдзи тоже с интересом слушал то, что рассказывал Нага, одновременно с этим следя за окрестностями, чтобы к нам никто не подобрался. Все же мы не просто так решили вдруг перекусить, а потому что по какой-то причине, после всех этих многоножек, к нам никто не приближался. Вполне возможно, эти существа контролировали данную территорию и уже давно прогнали с нее опасных конкурентов, а те, кто мог бы стать их добычей, вряд ли сунутся туда, где погибли самые опасные хищники этой области. Так что, пусть и не в полной мере, но можно было устроить себе относительно небольшой отдых и действительно перекусить, чтобы продолжить наше движение к возможному городу. Правда, сам Мэдзи не был до конца уверен, правильно ли он выбрал направление. Но в любом случае, пока я не знаю, как выбраться из духовного мира, а значит, самым правильным будет просто двигаться вперед. Рано или поздно мы на что-то наткнемся. Толку от сидения на месте все равно не было никакого. Единственное, когда это было бы возможно, если бы я нашел укрытие в этих песках. До тех пор лучше двигаться дальше. Попав в такую ситуацию, я был очень рад, что у меня было столько духов-партнеров. Вместе с ними себя не чувствуешь таким уж одиноким. Да и в целом в компании гораздо веселее и безопаснее. Ну а духом только в радость было вновь оказаться в материальных телах и размяться, пусть некоторые, как Лива, предпочитали находиться в моей душе и отдыхать в созданном ей духовном пространстве. Но что взять с Никоматы, которая по своему поведению сильно напоминала обычную домашнюю кошку? К этому моменту часть мяса была готова, и в первую очередь его проверил Горгот, который даже после всех проверок все равно отнесся к этому довольно настороженно. Он применял какие-то свои методы проверки к готовому мясу, поливая кусочки отдельными склянками, все так же вытащенными из его сумки. Видимо, это были своего рода тестеры на различные яды. После того, как с этим было завершено, Нага взял небольшой кусочек мяса в рот, подержал его так, а потом разжевал и проглотил. Еще минута, пока он прислушивался к своим ощущениям, и, наконец-то, вердикт. Можно есть.